Так как все еще продолжались его давние споры с монастырем, и все еще тянулась тяжба о поземельной границе их владений, о каких-то правах рубки в лесу и рыбной ловли в речке и прочь, то он и поспешил этим воспользоваться под предлогом того, что сам желал бы сговориться с отцом игуменом, нельзя ли как-нибудь покончить их споры полюбовно. Посетителя с такими благими намерениями, конечно, могли принять в монастыре внимательнее и предупредительнее, чем просто любопытствующего. Вследствие всех сих соображений и могло устроиться некоторое внутреннее влияние в монастыре на больного старца, в последнее время почти совсем уже не покидавшего келью и отказывавшего по болезни даже обыкновенным посетителям. Кончилось тем, что старец дал согласие, и день был назначен. «Кто меня поставил делить между ними?» — заявил он только с улыбкой Алёше. Узнав о свидании, Алёша очень смутился. Если кто из этих тяжущихся и пререкающихся мог смотреть серьезно на этот съезд, то, без сомнения, один только брат Дмитрий. Остальные же все придут из целей легкомысленных и для старца, может быть, оскорбительных. Вот что понимал Алёша. Брат Иван и Миусов приедут из любопытства, может быть, самого грубого, а отец его, может быть, для какой-нибудь шутовской и актерской сцены. О, Алёша хоть и молчал, но довольно и глубоко знал уже своего отца. Повторяю, этот мальчик был вовсе не столь простодушным, каким все считали его. С тяжелым чувством дожидался он назначенного дня. Без сомнения, он очень заботился про себя в сердце своем о том, чтобы как-нибудь все эти семейные несогласия кончились. Тем не менее, самая главная забота его была о старце. Он трепетал за него, за славу его, боялся оскорблений ему, особенно тонких вежливых насмешек Миусова и недомолвок свысока ученого Ивана. Так это все представлялось ему. Он даже хотел рискнуть предупредить старца, сказать ему что-нибудь об этих могущих прибыть лицах, но подумал и промолчал. Передал только накануне назначенного дня через одного знакомого брату Дмитрию, что очень любит его и ждет от него исполнения обещанного. Дмитрий задумался, потому что ничего не мог припомнить, что бы такое ему обещал, ответил только письмом, что изо всех сил себя сдержит пред низостью, и хотя глубоко уважает старца и брата Ивана, но убежден, что тут или какая-нибудь ему ловушка, или недостойная комедия. Тем не менее, скорее проглочу свой язык, чем манкирую уважением к святому мужу, тобою столь уважаемому, — закончил Дмитрий свое письмецо. Алешу оно не весьма ободрило.